Он думал, сердце разорвется от радости, когда в дом Лондера нагрянул Дмитрий. Они обнялись, вцепились друг в друга и не могли разойтись. «Черт побери, я видел твой полет, старший братец! Я так не умею!» — выдавил из себя Димка. «Ты жив, это чудо!» «Ты не привидение!» — вымолвил Алик. «Я, знаешь, плохо помню, что было. Но мне казалось, что никто не выжил. Я тебе даже скажу, кто жив». Дмитрий слабо улыбнулся. Его словно прорвало. «Если это тебя утешит, Игорь цел. Это он нас спас». Вспомнил о мертвых зонах на астероиде. «Я сколотил новую пятерку из тех, кто остался. Посадил, потом вернулся, нашел еще 5 машин. Но один все-таки разбился при посадке. Уцелело со мной 19. Ты спас 2. Итого 21. Эти стервятники шныряли долго, но не могли нас увидеть. А потом завидели корабль Галактиса, и их словно не было. Сбежали, сволочи. Что-то у меня отпало желание договариваться с ними по-хорошему. Я подал рапорт в военное подразделение. Отдохну и буду их бить. Тактика наша полностью оправдалась. Знаешь, сколько я сшиб? 20 штук за всех наших. Ведь знали, когда напасть. 2 смены сразу. Больше 100. Димка заревел, как зверь. Пока еще 100 не собью, не успокоюсь. Да, 1 на 2. Я тоже рапорт подам. Даже если Эл будет против. Потом он осекся. Ничего об Эл он до сих пор не знал. У меня не спрашивай. Ничего не знаю. Предвосхитил Дмитрий его вопрос. Сам живу как на иголках, бог ты мой. Хоть она и капитан, но слава Всевышнему и всем, кто там есть, что ее там не было. Он умолк и опустил голову. «Когда мы сможем всех увидеть?» – спросил Алик. «Да хоть сейчас. Игорь в больнице еще. Он еле сел на такой рухляди. Чуть не умер в кабине. Ольга дежурит у него. Все на земле. В разном состоянии, но живы. Летим к ним». Потом они вдвоем взяли на себя миссию принести соболезнования родственникам погибших. Наслушались всего. Упреков и жалоб. Росла внутри боль и злоба. Они поклялись отомстить уже не один раз. Насколько могли, молодые люди пытались восстановить картину нападения. Собирали по кускам собственные воспоминания и все больше убеждались, что щит был обречен. Пираты выбрали удобный момент. Астероид сыграл роковую роль в их судьбе. Он ослабил защиту до доступного пиратам уровня, а корабль охраны был еще далеко. Все сошлось в одной точке. Самой большой роковой ошибкой они сочли то, что оставили на базе раненого пирата. Он снабжал врагов информацией. Телепатические возможности его никто не учел. Другого мнения тут и быть не могло. Его могли специально подсунуть на щит. Ольга укоряла себя за это, за то, что не проверила по атласу, кто он был, что не отослала вовремя в Галактис, как и было условлено изначально. Милосердие оказалось гибельно для щита 14. Если б не намек Ники и догадка Алика, трудно было бы представить их положение. А Эл тем временем не появлялась. Их беспокойство все росло, в космофлоте началось расследование. Ребята стали опасаться, как бы отсутствие Эл на базе не вышло ей опять боком. Алик остался главным из команды и готов был за все отвечать сам. Они уже достаточно настрадались, обвиняя себя в гибели базы. Алик же чувствовал некоторое отупение, но это было только на руку, меньше эмоций. Лондер без конца твердил, что он владеет ситуацией, пока владеет умом и чувствами. Их опрашивали инспектора. Казалось, что их никто не винил. Напротив, они были очень деликатны в беседах. Друзья отвечали на бесконечные вопросы по очереди. Алик даже усмотрел в мягкости тона инспекторов некоторый подвох. В тот день он в очередной раз пришел на собеседование. Инспектор ходил по комнате. Алик сидел с безучастным видом, ждал вопросов. Инспектор сообщил, что расспросов не будет. Галактис дал почти полную картину нападения, а он, инспектор, хотел сообщить лишь только нечто очень важное. Алик почувствовал дрожь. «Атака не далась пиратам дешево», — начал инспектор. «Их потери 80 кораблей. 2 из них крупные. Те, с которых началось нападение. Вы сделали все возможное, даже больше». Он вздохнул. «Вашему капитану есть чем гордиться. В такой передряге вряд ли кто-то мог выжить. Тем не менее, спаслись 21 человек, в том числе и вы, капитан Делон. Старший техник, инструктор по пилотажу. Чуть меньше половины вашего состава смены. Это удивительно и впечатляет. Мне абсолютно очевидно, что причиной тому ваше мастерство. И удача. Вы словно заговоренные. Почти немыслимо. Он развел руками. Таким образом, щит 14 не погиб. Остались живы те, кто знал, как именно работает щит и как нужно летать. Расследовать, собственно, больше нечего. Космофлот принял решение удовлетворить ваши просьбы о назначении в военные подразделения. С ответом не торопитесь, у вас пока отпуск. А как же Эл? Почему вы молчите? Где информация? Где она? Алик вскочил. Наберитесь мужества. Она летела из Галактиса на пассажирском лайнере. Такие рейсы хорошо охраняют, но в этот раз конвой был отбит и уничтожен. Все пассажиры были захвачены пиратами. Это была тоже хорошо спланированная атака. Перевес был на стороне нападавших. Это произошло параллельно с гибелью щита 14. Обе операции были тщательно спланированы заранее, без сомнений. Лайнер исчез, но через несколько часов, как ни удивительно, цел и невредим вернулся на прежний курс. Правда, с мертвым экипажем. Все пассажиры были на месте, кроме вашего капитана. По полученным показаниям стало ясно, что она выкупила их жизни ценой своей. Сам Нейба лично ввел переговоры об этом. Видимо, ваш капитан представляет для пиратов большую ценность, если она стоит 300 жизней. Очень много слухов и самых противоречивых. Я лично не люблю кривотолки. Я доверяю только фактам. Космофлот будет внимательно следить за событиями. Иногда удается обмен пленными. Но на это нужно время. Галактис обещал помочь. Мне тяжело вам это говорить. Я выражаю глубокое сочувствие. Но сейчас ничего нельзя сделать. Тем не менее, вам при организации новой команды придется учесть захват вашего капитана. Такое нападение – это неприкрытое объявление войны. Мы достаточно сильны, чтобы принять этот вызов. Если вам не подходит такой стиль работы, вы можете отказаться. «Мне подходит», – выдавил из себя Алик. «Как раз такой и подходит». Инспектор заметил перемену в его лице. Одна эмоция быстро сменяла другую. За пару минут этот молодой человек пережил большую гамму чувств. «Тогда через 3 месяца вы приступите к новым обязанностям», – заключил инспектор. «Да, вам потребуется инспектор по личному составу. Некто Рассел Курк предложил свои услуги. Вы слышали о нем?» «Да, мы знакомы», – прошептал Алик. «Отлично, он в прошлом был известным специалистом в этом деле и знал лично капитана Эл. Я бы посоветовал принять его предложение. Кстати, он здесь. Просил о встрече с вами». «Да, я встречусь с ним», – кивнул Алик. Инспектор вежливо поклонился, вышел. Курк сидел в соседнем помещении в ожидании и выглядел необычно взвинченным. «Он ждет», – кивнул инспектор коллеге. Однако известие произвело на него сильное впечатление. «Не оставлять его одного. Все-таки она была его капитаном». «Она была его невестой», – с дрожью в голосе сказал Рассел. «Понятно. Ему явно нехорошо», – намекнул инспектор. «Извините за меня, я не знал. Бедняга». Когда Курк вошел, Алекс стоял к нему спиной. Расселу пришлось обойти его. Молодой человек не обратил на него внимания. Алекс стоял со сжатыми кулаками. Лицо его было серого цвета, а в глазах застыли крупные слезы. Его зрачки расширились, глаза шевельнулись, когда он заметил Рассела. И слезы сами покатились по щекам. Рассел подумал, что мальчишка сейчас закричит, и этот порыв могут принять за нервный срыв. Поэтому он подошел и прижал голову Алика к своему плечу. «Мужайся, парень», — сказал он тихо. Плечи молодого человека вздрогнули. «Плачь сейчас. Плачь. Чтобы потом сил не было плакать. Силы тебе понадобятся на другое, капитан». «Я убью его. Найду и убью», — прохрипел Алик. «За что, Эл?» «Она сама выбрала свою судьбу», — шепотом сказал Курк. «Зачем, Эл, зачем?» — повторял он. «Она воин, Алик. Она всегда воевала. Это ее битва. А цена всегда одна. Ее жизнь. Никакая сила, даже любовь ее не остановила. Замолчи, Курк, замолчи! Ты ничего не знаешь о ней! Никто и не знает, так как я. Она не хотела погибнуть. А я не сказал, что она погибла. Есть даже такое правило. Когда не найдено тело, человек считается живым. Сказал Курк медленно, чтобы до мальчишки дошел смысл его слов. Возможно, Курк лгал ему, давал ложную надежду, но сам он сейчас именно так и думал. Он верил, что Эл жива. «Ты можешь побыть один?» — спросил Курк. «Да, я хочу побыть один». Курк вышел, запер дверь, чтобы никто не вошел в комнату. Он знал, что именно сейчас три других инспектора сообщают остальным о случившемся. Он опоздал, нашел всех троих вместе. Они молчали и кинулись к нему, как только он вошел. «Рассел, ты знаешь?» — спросила Ольга. «Может быть, это неправда?» Курк проглотил комок. Смотреть на них было больно. «Она же знала, Курк», — спросил Дмитрий осторожно. «Знала?» «Да», — ответил Рассел. «Это ее выбор». «Почему?» — простонал Димка. «Почему она?» Расселу не хотелось отвечать ему. Все разговоры не теперь. Он оставит их на потом. Сейчас им нужно справиться хоть с этим потоком эмоций. Иначе эти дети следом за капитаном начнут делать глупости. «Будьте вместе. Не упускайте друг друга из виду эти дни», — сказал Рассел, почувствовав дрожь в теле. От напряжения он сильно нервничал, его стало трясти не вовремя на глазах у молодых людей. «Алик!» — всхлипнула Ольга. «Где он? Он знает!» «Уже знает. Я его запер». Рассел протянул ей пластинку с ключом. Ему понадобится друг и врач. Дмитрий посмотрел на Курка. В глазах молодого человека появилось диковатое выражение. Однажды Рассел уже видел этот шальной взгляд. «Вот этого точно нельзя оставлять одного», — подумал Рассел. Курк своим видом выдал собственные ощущения, и Дмитрий попробовал слабо улыбнуться. «Не надо прятать от меня оружие, Курк. Я не тот, кого ты знал раньше. Я ничего с собой не сделаю». Он говорил с трудом, губы его дрожали. Потом по лицу пошла судорога. Дмитрий стиснул зубы, заграл желваками на скулах. Он протянул руку. «Дай мне ключ, я к нему пойду». Уже на выходе он обернулся. «Я буду ее искать. Столько, сколько потребуется. Я не видел ее мертвой. Для меня Эл жива. Не смейте при мне говорить о ней в прошедшем времени». Он ушел. Игорь, бледный и растерянный, подошел к Ольге. Она уткнулась в грудь Игорю и заплакала. Курк отвернулся, дрожь по-прежнему била его. Ему тоже было больно, но иначе, чем им. Он ощущал свою вину за молчание и за то, что не смог остановить Эл. И в голове все время крутилось. Как глупо, как глупо. Погиб ли тот фрегат, седой волной разбитый? Или, может быть, пират пустил его ко дну? Но капитана ждет красотка Маргарита. А вдруг не утону? А вдруг не утону? А вдруг не утону? А вдруг не утону? Ах, как же страшно ждать в неведенье нелепом, песок со зла швырять в зеленую волну. Зачем вы зеркала прикрыли черным кремом? А вдруг не утону? А вдруг не утону? А вдруг не утону? А вдруг не утону? А вдруг он жив-здоров? Вдруг рано ставить свечи? А вдруг он в Санта-Крус за ромом завернул? А вдруг случился штиль, просто ветер встречный? Но вдруг не утонул, но вдруг не утонул, ну вдруг не утонул, но вдруг не утонул. И вот когда беда покажет глаз Савины, и безнадежный мрак затянет все вокруг, когда приспустят флаг в порту до половины. Останется одно последнее, а вдруг останется одно последнее, а вдруг.